Глава 69. С этого и начну. Эми. Я видела, в каком состоянии находится Амая. Ей было тяжело после этого разговора, даже, сказала бы, невыносимо. Молчаливо глядела на то, как глава ведомства, который, как оказалось, был наследным принцем, спрыгнул с балкона, растворяясь в темноте ночи. Его словам. Они принесли успокоение и одновременно высшей степени опасность. Ведь он не стал скрываться, не стал увиливать, а взял и поведал правду, своей прямолинейностью выбивая почву из-под ног. Он не боялся. Знал, что даже если Амая поведает обо всем императрице, проигрыша не последует. Глава был уверен в себе и в своих силах, а это уже почти победа. «Как ты?» — спросила я, осторожно подходя ближе и касаясь плеча принцессы, что вздрогнула от моего прикосновения. «Я... не знаю», — было мне тихим ответом. Если честно, я даже представить не могла, каково ей сейчас. Узнать, что твоя мать — убийца, — это тяжело, очень тяжело. Нет, ей было, конечно, известно, что императрица — не нежная фиалка с небесно-голубыми глазами и белокурыми локонами ангела. Она жестока, груба и высокомерна, даже с родными детьми, не говоря уже про остальных. Но то, что по ее приказу людей убивали, я искренне сочувствовала Амае в этот момент. На самом деле причины убить по приказу могут быть разными. И пусть ни одну из них нельзя оправдать, так как жизнь дается небесами, и только небеса могут ее забрать. Но некоторые можно понять. Например, я никогда не смогу принять то, что убивают ради власти, ради того, чтобы занять какое-то особое место в этой жизни. На такое способны только жестокие люди с отсутствием души. Монстры, которым плевать на мольбы и слезы. Дети, женщины, старики. Мне кажется, им нет разницы, от кого избавиться, только бы достичь своей цели. Прям как моя мачеха. Всплыла в голове внезапно. Я понимала. Понимала желание Дастана отомстить за дорогого человека. Желание воздать по заслугам. А еще понимала, что в столь нелегкой ситуации надеяться на правосудие он не может. Императрица выйдет сухой из воды. И тогда глава проиграет. Именно поэтому он взял все в свои руки, уверенно шагая к поставленной цели. Оттолкнуло ли меня его открытие, его намерение? Нет. Наоборот, я стала понимать его лучше и смогла увидеть его израненную душу, которую он скрывал от всех под маской холодности и жестокости. Сложно. Невероятно сложно, будучи ребенком, смотреть, как самого дорогого человека в твоей жизни убивают. Не каждый сможет оправиться после такого и не сломаться. А он смог. Выжил, с каждым годом крепчал не только телом, но и духом, не собираясь отступать. Лично для меня это говорило о многом. «Брат», — шептала Амая. Сжав мою предложенную ладонь, она направилась к дивану, медленно опускаясь на него. «Он мой старший брат». Принцесса пребывала в шоке, и я, если честно, начала опасаться за ее душевное состояние, который перенес столько боли из-за нее. Трон ей захотелось. Истерично хохотнула Ами. Власть ей подавай. А то, что на пути стоит другая, любящая и заботливая женщина с ребенком, так это ерунда. Для нее ведь нет преград. Последнее предложение она произнесла с рычанием, встревожив меня не на шутку. Тварь! Дыхание принцессы стало частым, тяжелым. Какая же она тварь! Подлая, лицемерная, эгоистичная и безжалостная. Мне стыдно, что я прихожусь ей родной дочерью. «Ами, милая», — шептала я, дрожащими руками поглаживая принцессу по волосам. «Успокойся, прошу тебя». «Сколько лет?» По щекам дочери императора текли крупные слезы. Столько лет он рос с такой болью в сердце, боролся с невосполнимой утратой, сохраняя трезвость рассудка. На его месте. Голос Ами дрогнул. На его месте я ненавидела бы меня и Сангара с Терсоном. Люто ненавидела бы. До глубины души. А он? Я села рядом, обхватив Ами за плечи и прижимая к себе. А он? Уткнувшись лицом в мою грудь, принцесса разрыдалась. А он защищал братьев. Слышалось сквозь всхлипы. Столько раз спасал их от смерти. И меня. Меня он тоже не оставил. Не бросила, открылся. Доверился. Я ничего не говорила, просто была рядом, поддерживая поглаживаниями и легкими покачиваниями из стороны в сторону. Ей нужно было выговориться, чувствовала это, поэтому не мешала. «Не стану». Я не видела, но чувствовала, как Ами отрицательно замотала головой. «Не стану предавать его. Я не она. Не кровожадный монстр, и власть ее мне даром не нужна. Пусть забирает», — закричала принцесса. «Пусть подавится». «Тише», — зашептала я, боясь, что нас кто-нибудь услышит. «Мне нужно с ним поговорить». Принцесса вскочила с места, рьяно вытирая слезы щек. «Нужно сказать ему, что я принимаю его решение и мешать не стану». «На улице ночь», — попыталась я вразумить дочь императора. «И мы не знаем, куда отправился Дастан. Плюс ко всему нас могут заметить и доложить о наших ночных похождениях императрицы». Ами сделала шаг, останавливаясь. Я видела, сколько эмоций плещется в ее глазах. «Ты права», — кивнула она спустя несколько секунд раздумий. «Он дал мне сутки. Сутки на то, чтобы доказать свою верность. Вот с этого и начну».